Обед. «Не меньше, чем Граций, не больше, чем Мус», — говорил Дизраэль. «Я не согласен с ним». Обед вдвоем — самый очаровательный из всех вариантов. Нет посторонних ушей, нет хвастовства, нет тщеславия. В Париже обед на 6 или 8 персон больше всего благоприятствует остроумной беседе. В этом случае гости сидят еще довольно близко друг к другу, и чтобы быть услышанным, не надо напрягать голос. После 8 персон следует сразу же перескочить на 14. 10-12 человек. Сборище уже слишком шумное, чтобы ту или иную историю услышал весь стол, но еще недостаточно шумный, чтобы шепнуть соседке секрет на ушко. Когда за столом собирается от 14 до 30 персон, парочки вновь оказываются одинокими в толпе. Не забывай, что наименее красивый из твоих двух соседок может обладать чуткой и прелестной душой. Передавать за столом реплики от соседей справа соседям слева — задача весьма трудная, особенно если пытаться решать ее на большой скорости. Нужно, едва уловимо сбавляя тон, в конце концов на миг замолчать и, выключив сцепление, тут же произвести в разговоре нужный тебе вираж.